Спустя несколько минут к ним подъехала никем не управляемая тележка. Просто платформа на маленьких, но широких колесах с тремя рядами сидений. Техник залез в нее первым, отбарабанил по воздуху пальцами и сделал приглашающий жест переселенцам. Николай, кстати, скорее был похож на беженца. Худой, с испуганными глазами и двумя пластиковыми чемоданами в руках. У него, в отличие от Игоря, личных вещей хватало. «Я с вами до узла», — сообщил сотрудник техподдержки. «Платформа вас потом отвезет к вашим блокам». Ехали в молчании, не обсуждать же дела при посторонних. Игорь сперва смотрел по сторонам, но ему это быстро наскучило. Одинаковые светлые стены, еле заметные контуры дверей, светящийся потолок. Если в этой реальности и было что-то более скучное, чем коридоры жилого комплекса, то он этого еще не встречал. «И ведь вот так живет почти все человечество», — внезапно подумал он. «Добровольно, причем никто его сюда силой не загонял». Эта мысль не то чтобы никогда раньше не приходила в голову изгнаннику, но сейчас от чего-то была особенно яркой и пронзительной. Вероятно, от того, что он уже минут 10 смотрел на однообразие коридоров жилого комплекса, понимая при этом, что видит лишь крохотную его часть. Что же у них тут за стенами жилых ульев творится, что они согласны на такую жизнь? Об этом он раньше не думал, слишком был занят вопросами выживания. А вот теперь ему неожиданно стало интересно посмотреть на мир Земли-3 за пределами аккуратных светлых стен. Правда, как именно это сделать, он пока еще не понимал, но был уверен, что обязательно придумает, как только разберется со всеми делами. Узлом оказался лифт, точнее колонна, пронзающая вместительный, но совершенно пустой холл, состоящий из десятков лифтов. Один из них открыл створки, едва платформа приблизилась к нему метров на 5. Не сбавляя хода, транспортное средство вкатилось внутрь и остановилось. «Хорошо устроиться», — буркнул техник, спрыгивая на пол и выходя из лифта. Двери закрылись, и переселенцы поехали к новому месту жительства. «Как ты это сделал?» — спросил Николай, едва они остались одни. «Весь блок заглючило. Техник сказал, что перепрошивать придется». «Синдикат помог». Игорь к этому времени уже придумал версию, в которой не будет призраков. «Вместе с архивом комплекса у них был вирус. А когда ты сказал, что можно просто переехать, а не сбегать, я подумал, что это хорошая идея. И встроил вирус в архив. Активировал его у себя, а ты запустил его, когда присоединил капсулы в своем блоке. А потом вызвал техподов». «Но как? Ты же не умеешь ничего!» «Я же не очень законным делом раньше занимался. Помнишь? Ну вот, руки, оказывается, сами все могут сделать». По виду соседа было понятно, что он не очень поверил объяснениям. Но спорить и пытаться докопаться до правды все же не стал. Понимал, что правды ему не расскажут. Буркнул только. «Что-то все больше тайн, Ингри». На что боярин только плечами пожал. Он уже внутренне смирился с тем, что с соратником, который так здорово помог ему на старте, вскоре придется прощаться. Слишком много вопросов, да еще и этот блок о неразглашении в голове. Сосед становился потенциально опасным. Но и спешить с этим тоже не стоило. Лучше бы вообще разойтись по-хорошему. Наградить за службу теми же игровыми плюшками, которые их ждут при прохождении глобального квеста. Выкатившись из лифта, тележка немного проехала по коридору и остановилась у типовой двери блока. «Мой?» — спросил Игорь. «А у тебя какой номер?» «1471». «Значит, твой. Мой дальше. 1497. Опять соседи». Произнес он это без радости, заставив боярина сморщиться, как от зубной боли. «Как девица, право слово», — подумал он. «Обиды мне демонстрирует». «Как устроишься, заходи в пограничье. Надо же деньги отрабатывать». «Я тебе поражаюсь, чел. Положил троих, сбежал со старого блока в новый и спокоен, как непись. Деньги отрабатывать». «Это тебе еще один пример позитивного мышления, Коля», — усмехнулся боярин, приказывая двери открыться. «Учись, жить станет проще».